«Гусь-гусь» представляет суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 5. Древние евреи. Лекция 1. Как люди жили. В израильском городе Бершеве можно увидеть старый колодец. Считается, что это тот самый колодец, который вырыли много веков назад слуги вождя еврейского племени. Звали этого вождя Авраам. Сегодня Авраама называют праотцем, потому что считается, что от него произошел весь еврейский народ. А его память чтут представители трех религий – иудаизма, христианства и ислама. Жизнь Авраама окутана легендами. И так происходит, в общем, с очень большим количеством разных персонажей, которые упоминаются в Библии. Они описаны так ярко, так красочно, что просто невозможно себе представить, что они были другими. Сегодня мы совсем не обязаны буквально верить тому, что написано в Библии об Аврааме и других ветхозаветных персонажах. Ветхий Завет – так мы называем первую часть Библии. В то же время невозможно говорить об истории еврейского народа и не опираться на библейский рассказ. Те, кто верят, что все было точно так, как написано в Библии, это право этих людей. Но историки часто видят, что перед нами легенды. И в этих легендах, конечно, отразилась реальная жизнь, но часто с очень-очень большими изменениями. Ну, поговорим об Аврааме. Рассказывали, что Авраам родился в конце 3-го или в начале 2-го тысячелетия до нашей эры, то есть уже 4, а может быть даже больше, чем 4 тысячи лет назад. И говорили, что прожил он целых 175 лет. Это для ветхозаветных персонажей не рекорд. О многих из них говорится, что они жили по несколько веков. Главным долгожителем в Библии был Мафусаил, дед Ноя, того самого Ноя, который построил Ноев ковчег во время Всемирного потопа. Мафусаил, если верить Библии, прожил 969 лет. Ну вот уже мы на какой-то немножко сказочной почве. Мы знаем, что люди, к сожалению, так долго не живут. Ни сегодня, ни в древности. Но, наверное, авторы Библии хотели показать, какой насыщенной, какой полной невероятно важных для всех людей событий была жизнь этих древних людей. А с Авраамом произошло много удивительных вещей. Он много путешествовал. К нему приходили 3 волшебных путника, 3 ангела, отправленных Богом, когда и сам Авраам, и его жена Сара были уже совсем старыми. Но 3 путника предсказали им, что у них родится сын. И действительно, у них родился сын Исаак. Неподалеку от тех мест, где жил Авраам, как считается, находились города Содом и Гоморра, на которые Бог, разгневавшись на их жителей, обрушил дождь из серы и огня. В этих прекрасных, а иногда очень страшных легендах об Аврааме мы можем попробовать увидеть отголоски реальной истории и понять, как жили люди в древней Иудее, ну или, по крайней мере, попробовать понять. Итак, Библия рассказывает нам, что Авраам был родом из Ура. Мы говорили об этом городе в лекциях о древнем Двуречье. Авраам ушел из Двуречья и отправился со своей большой семьей, и со своими слугами, и со своими помощниками в пустыню. И здесь, в Иудейской пустыне, вот как считается, и находился тот самый колодец, который выкопали слуги Авраама. Понятно, что в пустыне колодцы очень нужны. И говорят даже, что вокруг этого колодца возник конфликт между Авраамом и его людьми, и жившими по соседству филистимлянами, людьми из народа, который тоже обитал в Иудейской пустыне в те времена. И Авраам стал упрекать царя филистимлян Авимелеха, зачем его люди захватывают колодец, выкопанный людьми Авраама. В результате они помирились. Авраам подарил Авимелеху ягнят из своего стада, ну, а тот согласился, что колодец принадлежит Аврааму и его людям. Говорили, что они даже оба поклялись, что теперь будут жить в мире. Считается, что клялись они как раз из-за того колодца, который сегодня находится в центре Бершевы. Но на самом деле с колодцами все не так-то просто. В пустыне Быстро вырыть колодец нелегко. Что будет пить скот, пока роют колодец? Как будут жить люди? В пустыне люди обычно двигаются от оазиса к оазису. Ну, или ждут дождей. Но мы знаем, что дожди здесь происходят очень и очень редко. Сегодня во многих местах на Ближнем Востоке, ну и в Израиле в частности, и в той же самой пустыне, где, как считается, кочевал Авраам с его людьми, можно увидеть большие цистерны, большие, ну, скажем так, ямы, стены которых покрыты глиной, которые специально делали для того, чтобы собирать туда дождевую воду. В те редкие моменты, когда дождь все-таки идет, вода наполняет цистерну, и потом это великое сокровище берегут, и из него-то и пьют. Вот где-то вокруг этих цистерн и вокруг колодца, вырытого в Бершеве, и кочевал Авраам со своими стадами, то отходя от них и отгоняя стада, а то возвращаясь. Возможно, они подходили к городам для того, чтобы поторговать с городскими жителями. Что же это за города? А вот здесь тоже получаются очень интересные вещи. Библия упоминает города, жителями которых общались древние евреи. Это Содом и Гоморра, на которые Бог обрушил свой гнев. Это город Иерихон, который историки считают одним из самых древних городов мира. Мы не знаем точно, когда он возник, но люди здесь жили уже 11 тысяч лет назад. Были и другие города. Но нам понятно, что Авраам и его потомки предпочитали все-таки жить в пустыне. Но мы не знаем, как они жили. Даже вопрос о том, действительно ли они жили в шатрах, как об этом написано в Библии, даже это вызывает сомнение у историков. Может быть, они строили какие-то хижины, пока стадо паслось в одном месте, потом уходили и строили хижины в другом. Может быть, они носили с собой шатры, как сегодня туристы носят палатки. Ну, мы не можем быть уверенными. От них, к сожалению, не осталось следов. Но мы знаем, что, конечно же, те, кто пас здесь стада в Иудейской пустыне, обязательно должны были общаться с горожанами. В городах могли быть их враги, которым не нравилось, что когда-то они столкнулись с воинственными кочевниками, и те, может быть, ограбили их. А могли быть их друзья, могли быть даже их родственники. Мы знаем, что Лот, родственник Авраама, жил в том самом ужасном Содоме, и только его Бог спас, его и его семью, когда пришла пора бежать из этого страшного города перед тем, как на него обрушился гнев Бога и дождь из серы и огня. Но как найти следы Содома и Гоморры? Иерихон остался. Там производят раскопки, там и сегодня живут люди. От Содома и Гоморры не осталось ни следа. Ну, так вроде и должно было быть, ведь на них обрушился страшный гнев Господа. Считается, как гласит легенда, что они находились на том месте, где сегодня расположено удивительное озеро, которое называют Мертвым морем. Оно не случайно так называется. Оно действительно совсем не живое. Вода в этом озере странная, липкая, почти густая, похожая на какой-то странный теплый бульончик. В нем невозможно нырнуть, такая плотная и соленая здесь вода. И когда видишь это странное озеро посреди пустыни, то так легко представить себе, что именно здесь были два города, населенные грешниками, на которых разгневался Господь Бог. Ну, вообще-то геологи рассказывают нам, что здесь, в этих местах, проходит большой разлом. И, очевидно, поэтому здесь большая вулканическая активность, здесь часто землетрясения. И вот каким-то образом в этом разломе оказалось, ну, как мы говорим, море, на самом деле, конечно, озеро, в воде которого очень много минералов, поэтому она такая странная и не похожая на обычную воду. Сегодня историки говорят о других интересных вещах. Американские ученые, которые много лет раскапывали Тель-эль-Хамам, он находится на территории Иордании, страны, соседствующей с Израилем и тоже примыкающей к Мертвому морю. Они 11 лет внимательно изучали остатки этого загадочного погибшего города. Они выяснили, что он был очень богатым. Здесь был дворец, здесь были большие стены. Дальше они нашли очень много странных находок, которые показали, что здесь действительно произошла катастрофа. При раскопках не нашли практически ни одной целой вещи. Тут множество раздробленных, расплавленных кирпичей, остатков крыш от домов, остатков сосудов. К сожалению, есть даже разорванные на части человеческие скелеты. Вот все это археологи изучали, собирали, описывали и восстанавливали эти вещи, чтобы понять, что же здесь происходило. А дальше эти находки проанализировали и доктора, и геологи, и специалисты по алмазам, и специалисты по костям, и химики, и компьютерщики, и многие-многие другие. И тогда стало понятно, например, что расплавились, а здесь много расплавленных вещей. Расплавились они при огромной температуре. Ученые даже поняли, что вот этот страшный, жуткий удар был нанесен по городу с совершенно конкретной стороны. Не так, чтобы всюду эта катастрофа произошла одновременно. Как будто какая-то волна страшная сюда шла. Что же это такое? Что же это за жуткая катастрофа? Ее сравнивали со взрывом атомной бомбы, со страшными бомбардировками. Но, конечно, никаких бомбардировок тогда не было. Конечно, не было никаких атомных бомб. Ученые составили длинный список того, из-за чего мог погибнуть этот город. Это мог быть пожар, это могло быть нападение врагов, землетрясение, удар молнии. Они внимательно изучали все это, составляли компьютерные модели, но поняли, что никакой пожар, никакой удар молнии не могли бы породить огонь такой огромной температуры. Если бы на город напали враги, дома не были бы превращены буквально в крошки. Да и не было никаких войн особых в это время. И следов землетрясений в это время нет. Ох, так и хочется сказать, вот они следы Содома и Гоморры, вот эти два города, на которые Бог обрушил свой гнев. Но ученые подумали-подумали и решили, что где-то около 1650 года до нашей эры, ну, то есть как раз во втором тысячелетии до нашей эры, в то время, когда здесь, если верить Библии, как раз и обретался Авраам или его потомки, над городом, который сегодня называют Тель-эль-Хамам, произошел взрыв. Здесь взорвался метеорит. И данные самых разных наук показывают, что это самая вероятная теория. Она даже объясняет тот факт, что земли рядом с этим городом, а это были плодородные земли, они после катастрофы пустовали около 600 лет. Похоже, что взрыв поднял суперсоленую воду Мертвого моря и разнес ее по долине. Поэтому люди смогли вернуться сюда только после того, как вся соль была вымыта из почвы, а для этого понадобилось несколько веков. И, кстати, отсюда мы видим еще одну вещь. Когда мы говорим о Библии, об Аврааме, Исааке, Иакове и других библейских героях, мы всегда представляем их кочующими со стадами. Но вот рядом плодородные земли. Здесь кто-то жил, кто уже пахал землю, кто уже жил совсем по-другому. И, наверное, наши кочевники подходили к ним и как-то с ними общались. Может быть, они даже видели эту страшную катастрофу, и, может быть, воспоминания об этом страшном огне, упавшем с неба, сохранились в здешних местах, а потом превратились в страшную историю о Содоме и Гоморре. Ну, что еще мы знаем об Аврааме? Мы знаем, что у него и у его жены Сары очень долго не было детей. В те времена казалось нормальным, когда у человека несколько жен. И Авраам, который хотел иметь наследника, взял себе в наложницы служанку Агарь, которая родила ему сына Измаила. Но так как Сара ревновала к Агаре, то ему пришлось отправить Измаила с матерью далеко-далеко в пустыню. И когда те уже в отчаянии думали о том, что сейчас погибнут от жажды, ангел помог им и вывел их к воде. И считается, что если от Исаака произошел еврейский народ, то от Измаила арабский. Но, конечно, это тоже сказка. Конечно, мы не должны это все понимать буквально. Что еще мы знаем об Аврааме? Мы знаем, что у него были большие стада. Это лишний раз показывает, что ценилось прежде всего в те времена – Что еще нам известно? Мы знаем, что у него были рабы. При слове «рабы» мы сразу представляем себе каких-нибудь древнеримских рабов, которых считали просто машинами живыми. Но у древних евреев рабы были совсем другими. Это как будто младшие члены семьи. Они кочуют вместе с семьей, они живут в том же поселении рядом, они могут участвовать в жизни семьи. Это вот как раз те, кого называют домочадцами. Они, конечно, слушаются своего господина, но отношения у них родственные. Вот двигается по дороге в пустыне члены большого рода, большой семьи, происходящий от Авраама. Здесь может быть его сын Исаак, может быть его дети, а может быть дети их детей. Их много, и их жены, их внуки, их стада, их слуги. Все они одна большая, огромная семья. Здесь, конечно, кто-то старше, кто-то младше. Пыль вздымается на дороге. Нам очень трудно рассмотреть, как же там действительно они жили. Но мы понимаем, что рядом стены города, а рядом кто-то пашет землю. И сквозь легенды просвечивает для нас эта древняя-древняя жизнь. Но остается только надеяться, что археологи совершат еще много раскопок и расскажут нам еще больше о том, как же на самом деле жили древние евреи. В следующей лекции о хитром Иакове, пёстрых овцах и верблюдах, которых не было.